Следующие два дня вспоминались потом Андрею как очень тягостные, какие-то бесконечные. С утра деревня будто вымерла, потом из некоторых домов зазвучали песни, а еще позже закружились по просохшим дорогам мотоциклы. Христонин, куда-то не сказавшись, ушел и пропадал до обеда, где и мать не знала. Привел его средний брат Юрий. На крыльце Иван упал и еще раз упал в комнате, ударившись об кровать. Наверное, и раньше падал. Губы и лоб у него были разбиты, пальто в грязи. Уже лежа на кровати, он все порывался встать, но Юрий не пускал, налегая своей мощной дланью. «Ма, ты не думай, я ему ни грамма, — гудел брат. — Он ко мне такой пришел, лежу, говорю, а я ему ни грамма». Ксения Павловна вытерла лицо Ивану мокрым полотенцем, смазала ссадины зеленкой. «Сколько вас? — бормотал Христонин. — Миллионы! Миллионы! — послушно соглашался Юрий. — Может быть, меньше, может, больше. Я не знаю, про что ты говоришь, но я тебя поддерживаю. Лежи. А помнишь, как ты в красных сапогах провалился в уборную? — напоследок спросил Иван и затих. Брат ушел. Часа через два Христонин очнулся, позвал: «Мать, дай на Ксеронину». «Да ведь нету. Найди. 5 минут тебе, чтоб нашла». Ксения Павловна принесла из своей комнаты большую белую таблетку. «Дай сюда». Иван приподнялся и долго и внимательно рассматривал ее. «Наксирон это, Наксирон, пей», — говорила мать, украдкой моргая Покровскому и указывая себе на грудь. Когда Христонин проглотил таблетку и, повалившись, снова заснул, она тихонько пояснила: «Это оксид ему даю, обманом. Врачи прописали от туберкулеза пить целый год, а он не пьет». Андрей чувствовал себя как-то нелепо. До сих пор он привык к тому, что в любом, даже самом затруднительном положении можно было разобраться, а разобравшись, действовать и отмечать с удовлетворением, как все подчиняется и упорядочивается сообразно с его волей. Здесь же и положение было ясно, и цель, а между тем все продолжало происходить независимо от него, внезапно, и он ничего не мог с этим поделать. «Я все-таки не понимаю, Ксения Павловна, — сказал он с досадой, — ну, у вас он не слушает. Но неужели братья не могут на него повлиять, как-то помочь? Старший хотя бы. Ведь он директор школы, уважаемый, наверное, в районе человек». «Никого он не слушает», — горестно махнув рукой, отвечала Ксения Павловна. «Пытались уже повлиять, а старший-то к нам почти и не ходит. Тут ведь как получилось?» Она оглянулась, хотя никого в комнате, кроме спящего Ивана, не было, и, понизив голос, продолжала: «Валентин-то наш дом строил, может, видели? На дом этот большие деньги были нужны. Он у председателя и занял. А когда Ваня статью свою написал, Кулешов тотчас к нему, к Валентину: «А, ты у меня помощи просишь, а брат твой на меня фельетоны пишет. Верни деньги немедленно». «Откуда же он вернет сразу такую сумму?» «Ну, кое-как упросил отсрочить, не знал, дескать, ничего про статью. А то б отсоветовал. И сейчас еще много осталось выплачивать. Вот Валентин-то наш председатель и боится. А председатель сам пьяница страшенный, как напьется, так жену из дому выгонять. Ой, сколько раз она зимой в одной рубашке к Валентину стучалась. У них рядом дома-то. Просилась переночевать». Покровский смотрел на шепчущую и поминутно оглядывающуюся Ксению Павловну и вдруг вспомнил, как в детстве, живя в деревне, ходил в библиотеку. Работала там девушка, как и у Христонина в повести, Валя, высокая, белокурая, с большими серыми глазами. Впрочем, все это Андрей потом восстанавливал, и то, как волосы ее светились на фоне освещенного солнцем окна, и особый запах библиотеки. А тогда был он еще слишком мал, чтобы замечать эти подробности. Просто ему нравилась обращенная к нему, всякий раз, как он приходил, ласковая Валина улыбка. «Ну что же тебе дать? Ты, наверное, все уже прочитал», — восклицала девушка. И правда, читал он тогда очень быстро и приходил в библиотеку почти ежедневно. Потом Валя вышла замуж за Костю, цыгана. На свадьбе гуляло много народу. А они, ребятишки, лазили под окнами. И вспоминал Андрей, что никакой ревности в нем тогда не было, и сам цыган в белой рубахе с расстегнутым воротом ему очень нравился. Особенно нравилось, как поворачивает он голову, взглядывая на невесту, и на смуглой его шее выпукло и красиво обозначаются мышцы. Долгое время после он сам то и дело все поворачивал голову и трогал шею, и ему казалось, что и у него мышцы выступают точно так же. Несколько дней библиотека была закрыта, а потом все стало по-прежнему, и по-прежнему Валя улыбалась ему, когда он приходил. И вот лет 6 или 7 спустя Андрею случилось навестить свою деревню, причем он уже отдавал себе отчет, какого рода чувство влекло его тогда в библиотеку, и вновь хотелось ему увидеть Валю. Как-то проходил он мимо дома цыгана, по двору, гоняя обезумевших кур, носились 3 или 4 черных цыганят, а с крыльца резким голосом кричала на них какая-то грузная женщина. Она повернулась, приставив ладонь к глазам, разглядывая приезжего, и, видимо, не узнала его. Андрей же ее узнал. Да, и теперь, глядя на Ксению Павловну с той же грустью, только тогда примешалось к ней еще острое разочарование, думал он, что тот крик и бесцеремонное разглядывание были то же самое, что эти вот шепот и оглядка деревенской учительницы. Иван, проснувшись под вечер, снова требовал у матери ноксирон. Потом кричал, чтоб бежала за бутылкой. Ксения Павловна суетилась. — Ваня, ты же знаешь, денег нет. — Я понимаю, ты болен, но почему при этом надо быть скотиной? — холодно заметил ему Покровский. — Эх, дал бы я тебе по морде! — мечтательно проговорил Христонин. — Да ведь ты убьешь меня одним ударом. Или в фельетоне распишешь. Не обольщайся. Не заслужил ты и фельетона. — Конечно. Что же я? Как говорится, на кой мне черт, что я поэт, и без меня в достатке дряни? Пускай я сдохну, только нет, не ставьте памятник Ивану. Вот вы, Андрей Николаевич, другое дело. Из-за вас завмак уже целую неделю в чистом халате ходит. А у Кулешова с председателем сельсовета и примкнувшим к ним по слабости характера братцем нашим, Валентин Степановичем, грандиозная пьянка сорвалась. Сидят тихо, выжидают. Братец тоже хорош. Говорит, ты отсоветуй ему приходить в школу, а то, не дай бог, увидит чего-нибудь, дойдет до рано, идиот. А участковый вовсе куда-то смотался, потому что он себя знает, потому что он сейчас бы начал по дворам ходить, уговаривать народ не злоупотреблять, и до того науговаривался бы, что его, как Гамлета, 4 человека волокли бы, а 5-й сзади фуражку нес. И все из-за вас, столичного журналиста. Ну, а нам, простым людям, терять нечего. Какие мы всегда, такие при вас будем, — бормотал Иван. — Ладно, не юродствуй, — сказал Андрей. — Конечно, я тебе надоел, но и ты мне тоже. В понедельник едем. И запомни, если ты завтра опять сбежишь, я уезжаю. А ты пиши жалостные письма своему другу Ширяеву. Вечером Покровский пошел в клуб. Из зрительного зала слышались взрывы, крики, пальба. Демонстрировался фильм про войну. В пустом, ярко освещенном фойе Андрей увидел председателя и с ним знакомого комсомольского секретаря из райцентра. Он подошел. — Вы не обижайтесь, — говорил Кулешов секретарю. — Случай исключительный, можно понять. Парню повестку прислали, через 2 дня в армию. Вот он и решил свадьбу сыграть, так сказать, заручиться. В старину-то помолвки были, а сейчас нет. — Как вы, Андрей Николаевич, считаете? — подмигнул он Покровскому с лукавым видом. Выяснилось, что секретарь специально приехал вручить комсомольцам колхоза грамоту за победу в соцсоревновании, а почти вся молодежь укатила в соседнюю деревню на свадьбу. — Конечно, можно понять, — солидно подтвердил Покровский. — Да я понимаю. Завтра вручим, — отвечал молодой человек, стараясь придать своему лицу снисходительное выражение, но видно было, что самолюбие его все-таки сильно уязвлено. Секретарь оказался здесь очень кстати. Он собирался уезжать в понедельник, и Андрей тут же договорился, чтобы заехал и за ним. — Ну а как же у вас с Христониным? — полюбопытствовал Кулешов. — Взяли направление. — Будет лечиться, — нехотя ответил Покровский. И вдруг увидел, как на лице председателя при этих словах возникла и начала неудержимо разрастаться широкая откровенная улыбка. — Только я не понимаю, что здесь смешного, — прибавил он. — Что вы, Андрей Николаевич, я и не думаю смеяться, — возразил Кулешов. Глаза его тотчас посерьезнели, но улыбка не смогла так быстро исчезнуть, и он прикрыл ее рукой. От сочетания этих устремленных на него серьезных, внимательных глаз и расползающейся из-под пальцев улыбки Андрею на мгновение стало жутко. Из библиотеки вышла Надя и стала запирать ее. — Вы домой? Вы не возражаете, если я вас провожу? — спросил Покровский. — Пожалуйста, — отозвалась она. — Прошу извинить. «До свидания», — сказал Андрей этим двум. Они шли рядом по дороге, каждый по своей, затвердевшей за эти дни колее. Было темно. Вдали на поле слышался рокот тракторов, и мерно двигались их огни. Еще дальше и выше, где днем различалась лесополоса, прыгал длинный и яркий луч, рассеченный темными вертикальными линиями. Андрей догадался. За деревьями была дорога, там шла машина. В болотце на дне близкого яра звенели лягушки. — Ну что ж, Надя, — заговорил он, — пытался я помочь ему устроиться на работу, ходил к председателю. Не берут его. — Они правы, — вздохнула женщина. — Все равно он не удержится. Я, откровенно говоря, не представлял сначала, как далеко это у него зашло. Думал, булавство. Но теперь вот съездили в Ольховое, договорились о лечении. Лечился он. Да что толку? Я уж не надеюсь на эти лечения. — А как же тогда? Как же помочь? — спросил Андрей. — Не знаю, — помолчав, ответила Надя. — Как ему поможешь, когда он сам себе помочь не в силах? Ведь тут воля нужна, а у него ее нет. Да плохо еще то, что несчастным он сам перед собой любит прикинуться, и чтоб другие его жалели. Видно, воспитан так. Мать-то ему все прощает, все грехи. Надя говорила спокойно, не звучало в ее голосе ни осуждения, ни оскорбленного женского чувства. Там, в клубе, Андрей успел разглядеть ее и понял, что в прошлый раз ошибся. Лицо ее было просто и миловидно, но главное, что привлекало прежде всего в этом лице, были глаза. Не громадные в пол лица, как описывал Иван, и не маленькие, обыкновенные. Они действительно казались очень большими. Столько всего мог прочесть в них внимательный взгляд. Были в этих глазах и прошлые страдания, и боль, и печаль, и усталость. И, несмотря на все, оставались еще доверчивость и ожидание, и надежда. А сверх того, какой-то покой. Не изначальный, ничем не прошибаемый, но понятый как спасительная необходимость, завоеванный с большим трудом покой. Впрочем, все это естественные, неудивительные были чувства. Удивляло то, что человек никак их не спрятал до сих пор, не защитился. Человека с такими глазами и расспрашивать ни о чем не надо было. Но Андрей все-таки осторожно спросил. — А вы не пытались с ним поговорить? — Много раз. Мои слова для него ничего не значат. Уже давно. Они дошли до Надиного дома. Напротив у Христонина было темно. Господи, иной раз думаешь, хоть бы женился, может, удержался бы где, — воскликнула женщина. Может, какая бы его к рукам и прибрала. А у вас, — начал и не закончил Андрей, — нет, у нас ничего уже не может быть. Извините. Христонин и Ксения Павловна спали. На кухоньке оставлен был свет. Покровский выпил стакан тепловатого чаю, затем долго сидел на своем диване. Яркий, чистый месяц поднялся и встал прямо против окна, выхватив из темноты стрижную голову Ивана на подушке, его изможденное лицо с большим, расширяющимся кверху лбом. Лицо это, с резкой вертикальной складкой между бровей, с крепко сжатыми губами, казалось сейчас исполненным какой-то великой мысли и походило на посмертную маску сурового и скорбного гения. А если бы его стихи в самом деле были гениальны? — мелькнула у Андрея. — Как бы все тогда перевернулось? Как предстало бы совсем в ином свете? И его болезнь, и одиночество, и непонимание, и забвение. Утро воскресного дня началось с какого-то кошмара. Еще сквозь сон дошло до Покровского, что на кухне ведется приглушенный, но яростный разговор. — Ты взял. Некому, кроме тебя. На тумбочке он лежал, — гудел Юрий. — Иди ты со своим четвертным знаешь куда, — отвечал Христонин. — Смотри, Иван, отдай лучше, а то уделаю. Ты у меня снова там будешь, откуда пришел. — Пусти, падла, — хрипел Иван. — Да оставь ты его, человека разбудите, — молила Ксения Павловна. — Господи, что же это такое, — с тоской подумал Андрей. Средний брат, грозясь, ушел. Спустя минут 20 прибежала жена. — Иван, прости, пожалуйста, в шифоньере, в халате они лежали, 25 рублей, вот, целой бумажкой, а мы на тебя. Ой, как стыдно ты, прости, Иван, не сердись. — Пошли ты их, Иван, к черту, — мысленно посоветовал Покровский. — Да не сержусь я. — Ладно, — бормотал Христонин. Потом пришли старик со старухой, долго чего-то объясняли Ксении Павловне. — К вам, Андрей Николаевич. Просители, заглянув в комнату, возвестил Иван. Покровский быстро оделся. Старушка просила послать ее на курорт. На какой же курорт вы хотите, бабушка? А все равно, милый, соседка надоумила. Ты сходи к человеку, какой к Христонинам приехал. Да ведь надо прежде с врачами посоветоваться, узнать, что у вас болит. Все, все у меня болит, милый. Восьмой уж десяток к концу идет. Старик оказался интересный. Было ему, по словам Ивана, 102 года, но держался он молодцом. Войдя, встал на вытяжку, сказал «Здравия желаю», никак не соглашался сесть. «Ничего, можем и постоять». Покровский усадил его. На груди старика по случаю праздника висели 4 георгиевских креста и небольшая медаль. «Да вознесет вас Господь в свое время», — написано было на ней. Старику кто-то сказал, что тем, кто заслужил в германскую все 4 Георгия, дают теперь орден славы. Вот и хотел он, чтобы Андрей похлопотал. «Я точно не знаю, отец, но, наверное, это не так», — сказал Покровский. «Война ведь другая тогда была. И ордена царские». «Что ж, что другая?» — заволновался старик. «А немец в эту войну все равно очень их уважал». «Как-то уважал. Так? Узнает, к примеру, у кого Егорий. Того в расход». «Вот видишь, отец», — обрадовался Покровский, — «значит, ордена твои теперь действительные. Носи с честью. Я же говорю, ты сюда как Господь Бог явился. Или генерал Скобелев», — сказал Иван, когда успокоенный старик ушел. Вид у Христонина после вчерашнего был ужасный, лицо в зеленке. Однако глаза ожили, появились в них знакомые Андрею иронические огоньки. «Ладно, Бог». «К тебе что сегодня, архангелов приставить?» — хмуро спросил Покровский. «За что я люблю вас, Андрей Николаевич? За то, что чувство юмора вам не изменяет. Другой бы ахал, охал или бронился, а вы по-мужски». Андрей засмеялся. «Ну и зараза ты, Иван!»